Глава 15. 1 + 1 = 3. «А куда я все свои палатки дену? Я уже деньги потратил!» — возмущенный голос Егора раздавался на все кафе. «Да продай на маркетплейсе, какие проблемы, ну или оставь себе. Хорошая палатка никогда не будет лишней», — успокаивал друга Мирон. «Да пойми ты, дело не в палатке. Дело в том, что я хочу продолжать заниматься своим проектом. И с вами я тоже хочу делать в доме. Как мне разорваться?» «А не надо разрываться». К столику со своим подносом подошла Настя. «Я уже думала о том, как соединить свой проект и наш общий. Ведь я тоже верю в свой микробапокалипсис. Да и с примусом в приличный ресторан уже как-то неудобно стало ходить. Вилки на открытом огне прокаливать не все разрешают», — задумчиво продолжила она. «Так что ты предлагаешь? Время ведь не резиновое. Когда-то ведь еще и учиться надо. Или ты думаешь, что Светляков нас не только от Черного спасет, но и от Розгиной? Что-то я сильно сомневаюсь», — сказал Егор. «Ребята, и это, конечно же, надо всем вместе обсудить. Но мне кажется, что каждый из наших частных проектов может войти в наш общий. Надо только подумать, как. Вот, к примеру, я готова свои напыляемые перчатки предлагать прямо на выходе из парадной. Можно в вендинговых автоматах. Очень удобно. Выходишь из дома и всегда защищен от зловредных микробов. А наша социальная сеть стала бы амбассадором моего проекта и рассказывала бы всем соседям о том, как можно обезопасить себя от этих букашек», — предложила Настя. «Кстати, отличная идея. Будь я, как ты, параноиком, я бы использовал их постоянно», — рассмеялся Мирон. «А как соединить мой проект и в доме? Предложить использовать самолагерь на газонах рядом с домом?» — раздраженно спросил Егор. «Давай вместе подумаем. Какие потребности закрывает твой продукт?» — учительским тоном начала рассуждать Настя. «Ну теперь уже понятно. Потребность в общении, коммуникации, избавлении от одиночества и создание ощущения причастности». «Хорошо. Теперь давай вспомним, какую потребность закрывает наш общий продукт и какое его ключевое обещание. Мы обеспечим вас безопасным общением и сервисом рядом с домом, ведь мы — это вы», — отчеканил на этот раз Мирон. «Вольно, Мирон, молодец. Так и что у нас получается? Егор, ты же, по сути, предлагаешь сервис». «Да, это скорее сервис». «Этот сервис рассчитан на людей, которые испытывают потребность коммуникации». «Да, я так и сказал». «Ну вот смотри, получается, продукты сходятся по УТП уже в двух точках. Сервис и общение. Давай продолжим. Что у нас дальше?» «Рядом с домом. Егор, скажи, можно ли сделать так, чтобы твой комплект самолагеря был доступен в каждом подъезде, чтобы любой желающий мог при необходимости взять его в аренду?» «Думаю, можно обеспечить, если будет такой запрос». «А можно ли создать такой запрос, рассказывая соседям, как можно вместе классно провести время за городом, используя комфортный сервис «Самолагерь»?» «Конечно, можно. Можно найти людей, которым, как мне, интересно ходить в походы, и они будут вовлекать своих соседей в туристический образ жизни», — включился в игру Егор. «Как мне кажется, мы уже разобрались. Но я все же добавлю, что ходить в походы с соседями — это не только удобно, но и выгодно и безопасно. Можно, например, поехать в поход не на электричке, а на машине, объединившись между собой в группы и экономя на бензине. Или, например, потренироваться вместе в сборке походного инвентаря прямо на спортивной площадке у дома. В общем, плюсов много, минусов не вижу», — подытожила Настя. «Как тебе такая интеграция, Илон Маск?» — обратился к Егору Мирон. «Слушайте, мне все нравится. Я как раз думал, как раскрутить свой проект. А тут все встало на свои места. Настя, ты гений!» — расплылся в улыбке Егор. «Настя, а как ты мой криптопроект предложила бы прикрутить к нашей социальной сети?» — спросил Мирон. «Ну, для начала я не очень разобралась пока в нем. Как я думаю, и большинство обычных людей. Но мне кажется, что отсутствие цифровой грамотности — это одна из проблем, которую хочет решить каждый человек. Если бы мне кто-то на доступном языке объяснил, что такое смарт-контракт и блокчейн, я бы пошла дальше с таким популяризатором и в огонь, и в воду. То есть ты хочешь сказать, что мой проект может быть полезен тем, кто хочет разобраться в технологии блокчейн? А кто тогда купит мой сервис?» «Популяризация — это один из видов продвижения продукта. Используя нашу социальную сеть, ты можешь стать самым главным экспертом в сфере блокчейн-технологий и сделать доступным это знание для каждого жителя дома. К примеру, Ты можешь создавать лектории прямо во дворах домов и рассказывать про современные технологии. Тем самым ты сформируешь доверие к себе и своему продукту. А там и до продажи рукой подать, — ответила Настя. Главное, чтобы тухлыми помидорами не забросали из окон. Подумал, что ты на иностранном языке ругаешься, когда рассказываешь про свои биткоины, — засмеялся Егор. Так, что у нас тут смешного рассказывают? Опять Мирон на армянском учит разговаривать, — вмешался в беседу подошедший к ребятам Паша Чугунцов. Что обсуждаете? Да придумываем, как объединить наши проекты с «В доме», — ответил Мирон. Ну и что, получается? Ну вот пока три проекта проинтегрировали. Настин микробапокалипсис, самолагерь Егора и мой без названия про крипту. А зачем вы это делаете? — спросил Павел. Паша, мы очень верим в наш общий проект, но и свои тоже не можем бросать. Это же как предательство какое-то получается, — развела руками Настя. Тогда по справедливости надо все проекты включать, и мой, и Вики. А вот и она, кстати, — Павел махнул рукой, вошедшей в кафе Вики. Вика не успела поздороваться, как Настя спросила. «Как бы ты объединила свой проект по спасению петербургских парадных с нашим «В доме»?» «Да все очень просто. Когда есть сообщество соседей, гораздо проще отстаивать свои интересы. Один в поле не воин». Вика как будто заранее заготовила ответ. «Действительно так. Получается, что практически все проекты вошли в наш один большой. А как быть тогда с моим?» — обратился к ребятам Павел. «Паша, а мне кажется, с твоим все очевидно. Ты делал социальную сеть вместе, она была предназначена для того, чтобы люди объединялись между собой и что-то делали вместе. Не видишь взаимосвязей?» — Настя посмотрела на него. «Да, если разобраться, наш новый проект — это более точная версия моего предыдущего с проработанными целевыми аудиториями, их потребностями и УТП. По сути, я благодаря вам смогу сделать новую версию своего проекта». «Все так, Паша. Ребята, получается, что каждый из нас сможет реализовать свой проект внутри нашего общего. По-моему, это классно», — улыбнулась всем Настя. «Ладно, с этим вопросом разобрались. Предлагаю доесть свои обеды и переместиться в актовый зал. Я взял у Антонова ключи до вечера. Надеюсь, нас не караулит под дверью черный», — рассмеялся Павел. Ребята подхватили подносы и поспешили к выходу из университетского кафе. После того, как компания покинула помещение, официант, убирая стол, обратил внимание на листки бумаги с записями и рисунками, оставшиеся после ребят. Подхватив эти листки, он выскочил из дверей кафе и тут же столкнулся в коридоре с Печориной, спешащей обратно в кафе за пропажей. Держа в руках свои записи, Вика поблагодарила официанта и направилась в сторону актового зала. Официант, успевший рассмотреть содержание конспекта, удивленно смотрел в сторону уходящей девушки.